Глава вторая. Талик. Акона Талик. Лаик. 400-й год круга скал. 12-й день осенних молний. С отъездом Жермон само собой затянул, надеясь наверстать в дороге, и таки наверстал. До Аконы генерал добрался даже на день раньше, чем обещал, убывая в негаданный отпуск. Добравшись же, разозлился. Армия еще не выступила. Она, по всем признакам, вот-вот собиралась это сделать, но задержаться в Альтвельдере еще на день, если не на два, было можно. Савиньяк разрешил догнать своих на марше, а Райнштайнер брался в случае необходимости помочь Карсфурну. Только Мельников-Лук показал, что Гевин в состоянии управиться с флангом сперва разбиваемой, а потом и разбитой армии, чего уж говорить об отдохнувшем, отлично экипированном авангарде. Потерянных дней было жальче всей ухнувшей в пропасть юности. Ну, лишили наследства, ну, выставили в торку. Беды-то. А вот не добродить по стенам, не додержаться за руку, не дослушать, не досказать, не доцеловать. И все из-за дурацкого срока, который сам же себе и поставил. Генерал сердито подкрутил усы, которые не сбрил лишь благодаря заступничеству, ими же исколотой Ирены, и придержал лошадь. Объезжать ползущий через перекресток обоз не захотелось, и Ориго почти бездумно следил за тяжелыми фурами, между которых пробирался куда-то спешащий разъезд. В глаза бросилась знакомая еще по торке физиономия. «Нед!» «Я?» Нед Минтерн, он же Нед, надо думать, по-прежнему ходил в капитанах, но генеральскую руку тряхнул без стеснения, после чего обрадовал: «Завтра выходим». «Отлично!» — кивнул Жермон. «Надо думать», — подхватил честно заслуживший свое прозвище Нед, и озерный замок канул в туман. Вернее, в дым будущих схваток. Стало немного грустно, как бывает на закате, но солнце вместе с грустью уходит под землю, и понимаешь, что пора ужинать. Генерал Ориго понял, что пора воевать. Будущий рейд особых сложностей не обещал, разве что предстояло сказать офицерам про зале. Пока истинную цель похода держали в секрете. Нед, по крайней мере, не сомневался, что корпус бросают против засевших в Аларии злыдней. «Тоже мне», — вещал капитан. «Цыплаки щипаны, а туда же орлами глядят. Ничего, зажарим. С савиньяком недолго прокукарекаешь». «С которым савиньяком?» — перебил внезапно развеселившийся Ориго. «Так со старшеньким. Второго не распробовали пока. Надо думать, тоже неплохо. Савиньяк же. Старший в Аконе? Аккурат перед обедом на конской заставе видел, вместе с Райнштайнером. Надо думать, к Дубовому собрались, больше там никто не стоит». «Это точно старший был?» «Куда уж точнее. Мариск в яблоках, котики закатные в конвое. А уж глянул. Хорошо, не я наерундил». Сам Нед по собственному почину не ерундил никогда, ибо, вопреки собственным призывам, много думать обыкновения не имел. Чем, между прочим, выгодно отличался от пресловутого Хорста, который, доставшийся ему башкой, пользовался при каждой оказии. Первый стал хорошим капитаном, второй — ужасным полковником, к счастью, подчиненным не Жермону. Рыскать по окрестностям в поисках савиньяка было откровенной глупостью. Оставалось в ожидании начальства заняться своими прямыми обязанностями, и Ориго свернул к цитадели, надеясь найти там Карсфорна. Засыпанный только что выпавшим снегом город казался праздничным, чему немало способствовала уличная суета. Скрипели фуры, носились курьеры и адъютанты, рысили по своим делам разъезды. Река уже стала, но на лед рисковали выбегать лишь мальчишки, так что у цитадельного моста пришлось пережидать, пока пройдут артиллерийские запряжки. Задержавшаяся на том же въезде горожанка, в отороченной пухом накидке, послала генералу воздушный поцелуй. Ориго ответил. Красотки, влюбленному в собственную жену Жермону, были без надобности, но военный не должен спускать флаг галантности, иначе его не поймут. Вернее, поймут не так и навоображают всяческих бедствий. «Ох, а генерал-то сам не свой. Неспроста это. Опять гадость где-то приключилась». Довольная полученным ответом женщина откинула капюшон и оказалась молодой и очень славненькой. Прежде Жермону такие нравились. Прежде он завершил бы вечер в какой-нибудь комнатке с морескиллой и расшитой ромашками скатертью. Чудовищно! Наследник Валмонов давно так не любил все сущее, а сущее давно не вело себя столь прилично. Вокруг было сухо, а кое-где еще и тепло. Никто никуда не провалился, а папенька обеспечил роскошный стол, в довесок к коему собрал изумительную компанию. Пусть Коннор был предопределен еще в Сагране, но остальные — очаровательный Джанис, столь нужный для правки мозгов Ноймаринину, Литенкете и Миляга Дювье, которому можно смело перепоручить Эпине. Единственной, хоть и не крупной занозой, был обхаживающий Литенкете Капуль Гизель. Марсель ценил жизнь и комфорт всяко не меньше како, но вдовцу бы следовало побольше жалеть о Марианне и печься о судьбах Отечества, без которого не будет ни концертов, ни соусов, ни рож. Курлыкающий об антиках барон напрашивался на изысканную порку. Однако повода не находилось, а успешное возвращение и скорый отъезд требовалось отметить. Виконт немного подумал и велел накрыть в галерее, у камина. Вышло уютно и необычно, что не могло не наложить отпечатка на беседу. Большинство знакомых виконту дам сочли бы ее всего лишь пикантной, но повелитель скал в своей добродетели был столь же тверд, сколь уныл. «Прошу меня простить», — печально изрек он, воздвигаясь над плачущим сыром, «я не имею ни малейшего права требовать от вас, господа, избегать некоторых предметов. Но они мне претят как эсперантисту, и пусть и косвенно, но задевают некую даму, которая выше всего земного». «В таком случае, Надоре...» Рокко смотрел на свечу сквозь полный бокал и улыбался. «Вам остается нас покинуть и провести вечер в мечтах и молитвах». «Это ужасно. Ужасно, что вы...» «Тогда терпите», — отрезал, недослушав, ворон. «На перу нечестивых праведникам положено либо терпеть, либо обличать, становясь при этом окончательно святыми и покойными. Но мы вас, само собой, не убьем. Ваше здоровье». «Благодарю». Надорец растерянно улыбнулся и еще более растерянно глотнул вина. Черную кровь тоже прислал папенька, а дурную привез Лагартес. Бедняга. Ускакать на ночь, глядя в снегопад, да еще с улыбкой, это величественно. Над головой у Солигана хотя бы висит Дукси, но Рей и Чивери мог лишний денек и подождать. «Эйвон, вы не правы». Эпине обычно вел себя тихо, и Марсель сразу насторожился. «Если б только Левий... Поймите же, Агарис в выгребную яму превратили эсперантисты, в смысле, те, кто так себя называл. Вот они на словах не касались того, что было их сутью. А сами... Сами лезли в Гальтару, только не за красотой». «В Гальтару?» — не понял Эйвон. «Как?» «На карачках жабых соловей», — хохотнул Коннор. «Вы бы, сударь, сели. Уж про кого, а про сударыню вашу тут никто и словечко не скажет. Зато мясо сейчас дойдет». Удивительно, но Ларак Надоре не просто сел. Он потянулся к тинте, которую вскипятили вместе с надранными в саду рябиной и шиповником. Коннор довольно хмыкнул, откромсал себе агарийской ветчины и от души ляпнул на нее аладской горчицы. В теории это было ужасно, однако Валме счел возможным попробовать. Оказалось, недурно, всяко лучше, чем с дыней, кою предписывал трактат об изысканной здоровой пище. «Прошу простить мой порыв», — напомнил о себе Ларак, — «я остаюсь с вами». «И это упоительно», — Коко промокнул губы салфеткой с монограммой Арамоны. «К тому же в ваших претензиях есть зерно истины. Горькое зерно. Я бы тоже предпочел, чтобы гальтарские сюжеты были не столь своеобычны. Господа, надеюсь, вы понимаете, что я не ханжа и воздаю должное величию былых страстей. Дело в неприятном своеобразии некоторых из наших с вами современников. Конечно, я заведу львиную собаку. Я уже договорился с генералом Коннором. Это уменьшит, если так можно выразиться, риск материальный. Но не возвысит души моих гостей. Увы, среди них слишком много тех, кого возбуждает не искусство как таковое, а то, от чего некогда отталкивались гении. Те же Арсак и Сервилий. Среднегальтарский период. 8 изумительных групп. И что же? Покойный граф Ориго, я бы сказал заслуженно покойный, трижды меня просил их показать. Но разве его занимали пластика и композиция? Отнюдь нет. С другой стороны, графиня Савиньяк — поразительная женщина. Могла бы оценить аноксианские шедевры, если бы ее не отвращало то, что она считает клеветой, а я — взлетом фантазии, порожденным воображением гения и, видимо, высочайшим заказом. Сервилий и Арсак вторичны. Только разве это объяснишь матери, у которой столь блистательные сыновья? Матери, вынужденно принимавшей таких гостей, как калиньяры. Величие и красота влекли и будут влечь не только творцов, но и людей с разнузданным и при этом убогим и невостребованным воображением. Они упиваются своей распущенностью, а страдает искусство. Если искусство ведет себя, как упомянуты господа, оно рано или поздно начнет страдать. Алва рассматривал на свет уже другое вино. Порой от штанцлеров, порой от шпаги. «Иногда», — добавил Марсель, — «еще и от розок, как Дидерих». «Это для нижних комнат», — замахал ручками барон. «Когда я вновь их открою, там будут подавать форель и говорить под нее о Дидерихе. Но мы до подобного не опустимся. Угорь и эссерциал, а в присутствии дам Винен и легкий лахуза. Восхитительное вино, герцог». «Да», — согласился Рока, — «удачный год. Вино при отсутствии дам позволяет коснуться изнанки совершенства. Я представляю, с чего и для чего эссерциал изувечил Сервилия. Но откуда он взял развлечения перед это и выходки похитителей Элкимены? Вы можете нас просветить?» «Мой дорогой», — вот теперь в голосе Коко прорезалось страдание, — «вы ждете от меня невозможного. Я влюблен в гальтарское искусство. Это так. Но истинно влюбленный не в состоянии говорить о неизменном, даже зная, что оно неотторжимо от предмета чувств. Мы носим в своем сердце блеск очей, дрожание ресниц, выбившийся из прически локон, нежный смех. Но не иные звуки, издаваемые человеческим телом, помимо нашего желания. Что бы вы сказали о поэте, воспевающем отрыжку своей красавицы? О худшем я даже не упоминаю. Если вам нужны уродливые подробности, ищите тех, кто испытывал уродливые чувства. Адепты чистоты и истины выискивали и уничтожали творения гальтарского гения и не постыдились оставить поучение. Эти писания омерзительны, но лишь в них вы найдете следы высохшей рвоты, толь...» Под коленку недвусмысленно толкнуло. Виконт понял, что пора ронять ветчину, и ошибся. Нет, ветчина отправилась туда, куда следовало, но разделявший с Эдуанами тяготы ночного караула котик явился не только и не столько за угощением. Ему требовался хозяин, причем срочно. Марсель неторопливо поднялся и, не скрываясь, затянувшийся застолье подразумевает кратковременные отлучки, вышел. За порогом улыбался гениальный волкодав, при виде Марселя, вильнувший бывшим помпоном и попятившийся. «Иду». Заинтригованный Валме двинулся за проводником вниз по лестнице, где обнаружился Адуан из числа тех, кто утром поджидал лодку. «На конюшнях», — коротко объяснил он, протягивая плащ. «Ждут». Дукс Жан-Поль Салик восседал на сене и дразнил еще не кота, но уже не котенка. На всякий случай Валме взял пса за ошейник и получил заслуженно недоуменный взгляд. Котик детей не ел. «Дело не в тебе», — быстро извинился Валме. — «Юность часто нападает первой». «С Элеган, так вы вернулись?» «Не вернулся, поскольку не уезжал». Рукав предусмотрительно неснятой перчатки почти подставилась под кошачье объятие и тут же издевательски отпрянула. «Вам никогда не приходилось забираться туда, откуда вас выставили, причем по делам?» «Упоительное чувство. Ощущаешь себя искупившим и при этом победившим. Это как выиграть у невинности вещицу, которую когда-то сперли у тебя самого». «Не пробовал», — признался Валме. «Но буду иметь в виду». «Имейте». Дукс ухватил разбушевавшегося полосатика за шкирку и водрузил на одну из низких балок. «Я знаю каналийский, но этот унар меня не понимает». «Зато вас понимают каналийцы», — утешил Валме. «Меня тоже, но при этом ржут. Между прочим, вы меня выдернули из-за стола. А Готти — из дозора». «Ну, выдернул. Общество Эпине на меня дурно повлияло, и я решил слегка покаяться. Для начала, да будет вам известно, что рожу нашел не корыстный обыватель, а я. Выручку мы с Коко поделили почти честно». «Я бы дал и больше, чтобы вы ее потеряли», — признался Марсель, вместе с той, что раскопал Савиньяк. Который? Лионель. Тогда сами теряйте, а я предлагаю кое-что найти. То есть я уже нашел, но есть нюансы. В спину ударило нечто мягкое, не тяжелое и при этом колючее. Настырно защипало, и Виконт понял, что им воспользовались для спуска. Отцепить длиннохвостого унара было делом нескольких мгновений, но Солигану, чтобы вывалить на охапку сена свою находку, хватило. Артиллеристы проскрипели, и Ориго торопливо послал коня на мост. Цитадель встретила деловитой беготней, никакого сравнения с тишиной месячной давности. Однако искомое генерал нашел там же, где оставил. Карсфорн с привычно красными глазами поднял голову от знакомой карты. Явно прикидывал план уже весенней кампании. «День добрый, Гевин. Все, не высыпаетесь?» Проявления чувств приводили начальника штаба в смущение. И Жермон, скрывая оное, тоже склонился над тщательно прорисованной приддой. «Как интересно. Савиньяк нацелился еще и на Доннервальд. Или это вы на всякий случай?» «Добрый день, Жермон». Не запинаться, называя начальство по имени, Карсфорн все же научился. «Вы, видимо, еще не знаете. Диспозиция кардинально поменялась. Теперь наша главная задача — не допустить захвата Доннервальда горной армией». «Они-то здесь откуда?» «От кого, от кого? А от чуть ли не сросшихся с перевалами горников такой пакости никто не ожидал». «Гевин, это точно?» Будь Карсфорн Утрихом Бертольдом, он бы грозно засопел и обличил гнусных варитов. Начальник штаба всего лишь передвинул карту. «Как нам утром сообщил маршал Лагдеми», — доложил он ровным голосом, «командующий горной армией принял сторону Эйнрихта и выступил против Бруна. Доннервальд — его наиболее вероятная цель, причем есть серьезные опасения, что часть гарнизона крепости может присоединиться к мятежу. В свою очередь, лояльные Бруно офицеры должны получить поддержку от адептов Ордена Славы, хотя вряд ли это можно считать достаточной гарантией. Маршал Лагдеми полагает, что подпускать горную армию к Доннервальду нельзя. Мы выступаем завтра». «Это-то я как раз знаю. Гевин, меня тут не было, да и не силен я в интригах. Но вдруг слух о горниках — ловушка. Бруно нужен повод разорвать перемирие, причем по нашей вине. Вот он и придумал». «Говоря по чести, у меня и Гаузнера были похожие сомнения». Карсфорн еще раз подвинул карту. «Райнштайнер и Фажетти полученным сведениям верят безоговорочно, поскольку маршал Лагдеми сослался на брата, у которого собственные источники. За неимением серьезных возражений приходится допустить, что все так и есть». «Сколько у них может быть людей?» «Заматеревшие на перевалах дриксы — это тебе не зайцы. Пусть и четырежды бешеные, это звери серьезные, и как бы не оказаться между двух огней. Сцепишься с горниками, а в спину или во фланг ударят из Доннервальда». «Точных цифр маршал не называет, но не менее 25 тысяч». «Тогда придется поспешить». Правильно он не поддался искушению урвать у войны, пусть и задремавший по зиме, несколько дней. «Место командующего авангардом при авангарде, какими бы надежными ни были Карсфорн с Сойгеном». «У нас-то как дела?» «Основные приготовления успешно завершены». Улыбнуться начальник штаба себе не позволил, но он был доволен. «Мы выходим завтра. За нами гвардейская пехота. Бергерский корпус двинется вечером, но ускоренным маршем. Шарли и Алаты выступают из своих лагерей на следующий день и присоединяются к армии уже на марше. Артиллерия тоже готова. Должен заметить, что Рёдер показал себя очень достойно». «А как с обозом?» «В целом готовы, но просили еще один день. Маршал совершенно справедливо не дал. Так что выйдут сразу за Рёдером. Вы голодны?» «Забыли, что я не голоден только после обеда. И то очень недолго». «За Анселом послали? Или у Мариенбурга тоже ожидается сюрприз?» «Одну минуту». Карсфорн дернул шнур звонка, вызывая адъютанта. «Распорядитесь насчет обеда. Анселу, Лейдлеру и в Марагону отправлены приказы быть наготове, ждать дальнейших распоряжений и усилить бдительность. Но Лейдлор на север не пойдет в любом случае». «Правильно, пусть сторожит Тарму». «Левые руки, сразу как-то не дошло. Командующий ссылается на брата, выходит, Лионеля здесь нет». «Может быть, вы удивитесь?» Карсфорн принялся сворачивать карту. «Лично я удивился, но маршал Савиньяк не намерен прерывать начатый им рейд. Армию возглавит маршал Лагдеми. Какого леворукого? И кто будет командовать здесь, если савиньяки один на севере, второй на западе? Айхенвальд, которому переподчиняются все остающиеся впредь войска. И те, что у кольца, и разбросанные по провинции. Гевин покончил с картой и теперь смотрел прямо. Жермон, я полностью разделяю ваше недоумение. Имеющихся в распоряжении проимператора сил явно недостаточно для уничтожения Зале. Единственное объяснение, которое я смог найти, это желание савиньяка лично помочь маршалу Фокварзов. Сейчас в распоряжении старика находится один драгунский полк, два эскадрона разведчиков и некоторое количество собранных на месте добровольцев. Они, без сомнения, люди храбрые, а многие еще и с опытом, но в нормальный полк пока превратиться не успели. Несколько дней назад от Фокварзов пришла просьба об усилении корпуса кавалерии. Маршал Савиньяк, получив аналогичное обращение, мог бы на него откликнуться в присущем ему стиле. Пожалуй. Особенно если Леонель сомневается. Основания для этого есть, а корпус может оказаться, скорее всего, окажется как раз на пути у горников. Знать бы еще, взбесились они или просто хотят отлупить Талик. Кавалерию Фокварзов послали? Выйдут с рассветом. Генерал Рейнштайнер предложил отправить туда лиловых, усилив их ротой фульгатов. Я и Рёдер, как видевшие Прида в деле, это предложение поддержали. Маршал Лагдеми не возражал. «Кстати, Жермон, я могу вас немного обрадовать. Нашелся ваш конь». «Барон?» — не поверил своему ушам Ориго. «Где? Как?» «Судя по всему, жеребец как-то сумел перебраться через реку. Его поймал один из жителей Мюль-Лебю и перепродал барышникам. Люди Прида, занимавшиеся лошадиным ремонтом, коня узнали и выкупили. Я думаю, уже можно перейти в столовую». «Где барон?» «На здешней конюшне. Жермон, вы же с дороги». «Закатные твари, Гевин, неужели вы ни разу не находили тех, с кем уже распрощались?» Концы галереи уходили во тьму, как в воду или в неизвестность. Но камин горел, а бокалы звенели. Каналийская, аладский хрусталь, странная пирушка после сумасшедшей прогулки, скорая дорога. Робер не понимал, пьян он или еще нет. Он просто любил всех, кто собрался у этого огня, и не хотел больше никого терять. Никого и никогда. «Где ваш бокал?» Алва держал очередную бутылку. «Которую по счету?» «Выпейте и подумайте о чем-нибудь славном. Вы в самом деле слышите мысли. Просто я вижу ваше лицо». «Рока, я пьян. Скорее взволнованы. Я хочу выпить за вас. Не знаю, как такое вышло, но вы и Солиган. Почему вы это делаете? Катария, сестра сказала на суде, что вас всегда предавали». «Всегда? А вы даже не мстили. Но так же нельзя. Предавать вас нельзя. Я получил от вас две жизни и драку, но и это не все. Трудно объяснить». «Хочешь сказать, что не предашь? Это очевидно. А Рамон, на моей памяти он еще ни разу не продал то, что я бы назвал совестью. Зато все остальное, если сторгуетесь, твое. Кажется...» Алва возвысил голос. «Здесь говорят о полотнах Кора». «Барон хочет посмотреть наши картины», — засмеялся Эрвин. «Я не против, но когда отца нет, мама принимает только знакомых». «О, я ненавязчив», — барон потупился. «Мне довольно надежды на то, что я когда-нибудь увижу нойморские шедевры». «Возможно, вы увидите еще и алвасетские». «Огонь?» И словно бы светящийся бокал, это уже было. Когда? Где? Как вы думаете, почему одни картины живут дольше других? Краски, олифы, полотно или картон, даже рука — одни и те же. Но что-то кажется написанным вчера, а что-то становится смутным пятном или расползается при первом прикосновении. Тонкое наблюдение. Коко знакомо тряхнул париком. Зачем ему эти собачьи уши, ведь он же не лысый. Тончайшее, но вы упомянули Алвасета. Неужели я когда-нибудь смогу увидеть? Сможешь, — донеслось из-за камина. Прямо сейчас и меня. Солиган! Барон взлетел с места не хуже фазана. Какой знаменательный сюрприз! Случилось что? Благодушно осведомился посвятивший себя жарившемуся на углях мясу Конор. «Погоди, сейчас стакан чистый найду». «Зачем?» Солиган неторопливо вышел на свет, огляделся и уселся на место Валме. «Мне и этот сойдет». «Раймон», — Коко понизил голос, — «это место дорогого Марселя». «А сяду, дешевый я». Солиган потянулся и внезапно подмигнул Роберу. «А у вас тут вкусно». «Значит», — Эрвин повернул блюдо недоеденной стороной к Солигану, — «вы решили поужинать». «И это тоже, но главным образом развлечься. Дуксия такая предсказуемая. Рок, и ты не против?» «Если тебе не лень». «Мне?» — возмутился Дукс, приглаживая топорщившуюся куртку. «Да я всю жизнь как раб на галерах. Веслом меньше, веслом больше». «Только, дорогой мой», — какой водрузил нож на тарелку, — «умоляю, щадите чувства герцога Надоре. Поскольку этого никто не сделал, вас представлю я. Герцог Надоре прежде носил титул графа Ларака, и у него такая нежная душа». «Что вы?» — смущенный Ларак торопливо встал. «Я... конечно, маркиз, я рад вас видеть. Мы ведь прежде не встречались?» «Увы», — поклонился Дукс. «Там, где вращались вы, мне нечего было делать во всех смыслах этого слова. Коко подтвердит, что наследие святого Алана утонченной натуры не прельщает». «Искусство тех времен грубо и поверхностно». Барон быстро, но аккуратно сложил салфетку. «Прошу меня простить, я должен освежить в памяти одну запись. Она в моем багаже. Дорогой Рок, это касается затронутого вами предмета». «Вот оно, воспитание». Солиган проводил капуль Гизайля взглядом. «Другой бы банально улизнул». «А не выпить ли нам?» «Герцог, в смысле Надоре, давайте я вас поздравлю». «Благодарю, но я никогда не вожделел этого титула. Я отказывался, но регент, он навязал мне то, что принадлежит другому. Я надеюсь, когда мальчик вернется, он получит». «Мальчик, несомненно, получит», — поддержал Дукс. «Если вернется». «А если не вернется, то значит, уже получил». «Господа, которые в состоянии встать, а не осквернить ли нам храм? Тот самый, с надгробиями, которые совершенно не привлекают Коко». «Почему нет?» — Алву уже стоял. «Похоже, Марсель прав, и мне не хватает дыр. Ро, ты пьян или с нами?» «Я пьян, но я иду». «Ну не прелесть ли?» Солиган залпом допил кровь и налил еще. «За тех, кто идет, когда может сидеть. Из-за тех, кто чешется, когда блохи».